Мужчине со спокойным лицом было лет 20. Он чрезвычайно выдающийся джонин из клана Хьюга, и был здесь как охранник следующего главы клана. Женщина, одетая в белое кимоно, рядом с ним была еще подростком. Она также была джонином из клана Хьюга. Как и мужчина, она являлась элитным стражем Хиаши, защищающим его безопасность. Этой девушкой была Аяне. После завершения длительной тренировочной миссии в составе команды Сакума, теперь она, вполне естественно, следовала последующим распоряжениям клана. С самого начала было решено, что она станет элитным стражем Хиаши, дополнительно напоминая, что миссия по защите основного клана также является ее обязанностью, которую она должна выполнять, поскольку она происходит из побочной ветви. Хотя общая сила клана Хьюга уступает силе клана Учиха, с точки зрения строгости в выполнении семейных правил с ними никто не может сравниться. Вы двое можете подождать здесь. Да, Аяне и мужчина слегка поклонились и отдалились от Хиаши. Дальше пошел только Хиаши. Там его ждала молодая девушка в кимоно. На лбу у нее не было налобника ниндзя, других вещей, закрывающих лоб, тоже, но и птица в клетке тоже отсутствовала. Хотя она не была из основной семьи, но ее будущая идентичность и статус были далеко не сопоставимы с простыми членами побочной семьи. Похоже, недалек тот момент, когда Хиаши сама станет главой семьи, тихо сказал охранник-мужчина. Почему вы так думаете? Сейчас происходит церемония свидания вслепую. Вскоре после женитьбы Хиаши сама станет главой семьи. Это традиция клана. Вау, вы так знакомы с этим процессом. А я не рассмеялась. Хьюга Фуюма. Имя этого джонина Хьюга. Он на одно поколение старше Аяне. В плане таланта он точно не слабее нее. Его бейкуган и техника мягкого кулака превосходит большинство членов клана Хьюга. Кроме того, как член побочной ветви, он имеет развитый дух жертвенности ради клана, поэтому он был выбран одним из элитных охранников Хьюга Хиаши. Разные члены побочной ветви все-таки отличались друг от друга. Большинство из них не обучались продвинутым техникам мягкого кулака, которые являются ядром клана Хьюга. Например, 8 триграмм небесное вращение, которое можно назвать абсолютной защитой. Есть много продвинутых приемов, которым могут научиться только члены основного клана. Аяне и Фуюма получили квалификацию для обучения этим техникам, чтобы они могли лучше защищать Хиаши как главу клана. Ничего особенного. Кстати, я слышал, что раньше ты очень хорошо выступала под командованием Сакума. Ты уже стала джонином в таком юном возрасте. Это действительно потрясающе, с улыбкой сказал Хьюга Фуюма. Нечасто ниндзя достигают звания джонина в таком раннем возрасте, и это редкость даже в клане Хьюга, полном талантливых людей. Не говоря уже о том, что она женщина. Я много работала. Мне часто приходилось выполнять сложные задания. Несколько раз я чуть не погибла. Я не хочу снова проходить через такое. Мне больше нравится вот такая умиротворенная жизнь в семье. Фуюма был согласен с жалобами Аяне. Хотя прошло уже 3 года со времен Второй мировой войны ниндзя, даже в мирное время они все еще должны были работать. Особенно такие элитные команды, как отряд Сакума, почти все миссии, которые они получали, имели как минимум ранг А. Тем не менее, ты должна быть немного более осторожна и не слишком связываться с посторонними, особенно в эмоциональных вопросах. Хьюга и Учиха различаются, наш клан не может позволить женщине выйти замуж за чужака, даже если он присоединится к семье. Более того, ты к тому же являешься стражем Хиаши сама, эта должность очень важна, многозначительно сказал Фуюма. Что вы имеете в виду? Аяне наклонила голову и взглянула на человека рядом с собой. Я ничего не имею в виду, просто как такой же член побочной ветви я не хочу, чтобы старейшины пренебрегали таким прекрасным джонином, как ты. Сказав это, Фуюма вздохнул. Я не понимаю, ты умная девушка, и должна понять, что я имею в виду. Не делай ничего лишнего. Каждое твое движение будет видно старшим. Это семья Хьюга. У членов побочной ветви здесь нет секретов. И как телохранители Хиаши сама, нас проверяют намного тщательнее. Увидев, что Аяне все еще показывает то же выражение, Фуюма криво улыбнулся. Аяне ничего не ответила. Моя жизнь была устроена старейшинами. Моя жена, женщина из побочной семьи, которую я раньше вообще не видел. И я женился в спешке в прошлом, потому что это самый безопасный путь. Твоя будущая жизнь будет такой же, не пытайся сопротивляться. Сила клана Хьюга – это не то, чему ты можешь противостоять. Не забывай, ты пользуешься преимуществами, которые недоступны другим членам побочной семьи. Должна ли я благодарить таких чутких старейшин? Даже моя любовная жизнь будет решена без меня. А я не сказала с яркой улыбкой, на ее лице не было гнева, и не было выражения нежелания. В ее белоснежных зрачках можно было увидеть лишь самую невинную улыбку. Только таким образом родословная семьи Хьюга сможет остаться чистой. Наш Гейкуган – это доказательство нашей благородной крови, и даже генетически мы уже превосходим простых ниндзя. Я не хочу однажды услышать новости о твоей внезапной смерти. Сказав это, Фуюма посмотрел на голубое небо, где свободно летала стая птиц, показывая легкую улыбку. Желание быть свободно летающей птицей – какое роскошное желание. Не волнуйтесь, Фуюма-сенпай, я выполню все свои обязанности как член клана Хьюга. А я не мягко улыбнулась. Ты действительно пугающая женщина. Глядя на красивую улыбку Аяне, в выражении которой не было ничего, кроме улыбки, Фуюма не мог не сказать эти слова. Нет, я совершенно не понимаю, о чем она думает. Монстр, в сердце Фуюмы родилась бдительность по отношению к Аяне. Работая с такой женщиной-монстром, ему нельзя расслабиться ни на минуту. После того, как церемония свидания вслепую закончилась, Хьяши глубоко вздохнул, вернувшись в свою резиденцию. Чувство усталости мгновенно заполнило его сердце. Практика мягкого кулака и бейкугана, а также обучение тому, как управлять семьей, и теперь ему нужно взрастить чувство к женщине, которую он никогда раньше не видел. За него уже все решили, кроме момента, когда ему нужно заснуть. Впервые он почувствовал, что положение патриарха очень тяжелое. «Было бы хорошо, будь здесь Хизаши», – пробормотал он про себя. Кстати говоря, он уже давно не видел брата. Но когда он вспоминает взгляд, которым Хизаши смотрит на него теперь, безразличие, благоговение и ненависть, настроение Хьяши всегда становится очень тяжелым. Он очень надеется, что сможет вернуться в те беззаботные дни, когда был ребенком. Взгляд Хизаши тогда был полон уважения и любви к старшему брату, в отличие от нынешнего холодного взгляда незнакомца. С того момента, как его брат получил птицу в клетке, судьбы обоих братьев полностью разошлись. Один стал будущим патриархом, а другой – членом побочной ветви, полностью подчиняющейся основному клану. С тех пор, как он получил тот знак на лбу, неважно сколько детей и с каким талантом у него будет, все они станут членами побочной ветви. Только дети человека из основного клана могут стать членами основного клана, и даже так некоторые из них имеют шанс стать членами побочной ветви. Это привело к тому, что членов основной семьи остается очень мало, а вот число людей побочной ветви постоянно увеличивается. Думая об этом, Хьяши чувствовал себя еще более уставшим. Не будь такой системы разделения в семье, с братом такого бы не случилось, но это просто его личные эмоции. Воля клана не может быть изменена по его собственному желанию. Судьба побочной ветви и судьба основного клана была решена с самого начала, и никто не сможет это поколебать. Пожалуйста, не говорите так, Хьяши сама. Наш долг – защищать основной клан. Рано или поздно, Хизаши сама поймет вашу доброту. Фуюма попытался утешить его. В его глазах Хьяши не безразличный молодой мастер, каким он кажется в глазах посторонних, у него тоже есть своя мягкая сторона, но перед лицом правил семьи он может выбрать только безжалостность. Следуя за таким человеком, Фуюма чувствовал, что его жизнь будет хорошей, и даже ситуация членов побочной ветви станет лучше. Фуюма-сенпай, вы слишком строги. Хьяши сама просто говорит это из-за любви старшего брата к младшему, с улыбкой сказала Аяне. Фуюма взглянул на Аяне и сказал спокойным тоном. Хьяши сама, будущие кланы Хьюга, наша судьба уже определена, и судьба Хизаши сама тоже. Как членам побочной ветви, нам нужно только защищать основную семью и других мыслей у нас быть не должно. Фуюма, не вини Аяне, я просто немного жалуюсь. Хьяши защитил Аяне. Да, Фуюма почтительно отошел в сторону, но не сводил глаз с Аяне. Эта женщина слишком опасна, и Хьяши сама, похоже, ей очень доверяет. Фуюма сузил глаза. Честно говоря, он не хотел работать с Аяне. Такая женщина, о мыслях которой он даже не может догадаться, слишком опасна. К счастью, на ней есть птица в клетке. В противном случае она была бы слишком опасна для клана Хьюга и Конохи. Как вы относитесь к вашей будущей жене? Она хорошая женщина, но при этом слишком жесткая и безвольная, как хрупкая кукла. Хьяши добавил это предложение в своем сердце. Каждое ее движение полное этикета, Хотя она делает это непреднамеренно, но за нее уже изначально было решено превратиться в такую нежную и покладистую женщину. Ее улыбка также была полна сердечной нежности, но она не могла заинтересовать Хёши. Его мать, его горничные, и даже будущая жена, все одинаковые, словно созданные по одному шаблону. Они напоминают хрупкий товар, произведенный на фабрике. Но среди всех есть только одно исключение, и это Аяне. Под этой нежной внешностью скрывается несравненно сильная и целеустремленная личность, которую никак не могут стереть строгие правила клана. Хёши чувствовал разницу между Аяне и этими женщинами. Она сильно отличается от этих жестких и серьезных девушек клана Хьюга. Что она пережила в прошлом, чтобы пройти такую трансформацию? За кого она выйдет замуж в будущем? Хёши не знает почему, но в последнее время его всегда беспокоили подобные вопросы. http://63648.2816536. Глава 75. Учиха Обита. 3.3. Глава 75. Учиха Обита. 3.3. После завершения множества трудных миссий я, наконец, вернулся в это знакомое место. Стоя у ворот школы ниндзя, Шрейши не мог жаловаться. Когда он был в команде Сакума, он время от времени проходил мимо школы ниндзя, но после ее окончания он впервые вернулся в это место. Но это нормально. По сравнению с больницей работа в школе будет относительно проще. Единственная головная боль – обращать внимание на невоспитанных детей в школе. Что случилось? Мальчик пришел в это место и испугался. Сзади послышалась насмешка. Шрейши обернулся, почесал затылок и сказал: «Ничего подобного, Цунаде-сенси, я просто думаю о том, как мне поладить с моими милыми младшими». «Хорошо, что у тебя есть такие мысли». Цунаде подошла и похлопала Шрейши по плечу. Он стал намного сильнее и выше, чем раньше. Что касается изменений в Цунаде, Шрейши только чувствовал, что ее грудь, кажется, снова выросла. Этот рост слишком бурный, как и ожидалось от Джонина. Хотя никто не знает, как размер груди связан со званием Джонина, но Шрейши по-прежнему так думает. «Не волнуйся, это не место спячки дракона и не логово тигра. Работать здесь намного безопаснее, чем в команде Сакума». Цунаде все еще признавала медицинские познания Шрейши. Хотя у него есть недостатки во многих аспектах, но пока его запасы знаний выдерживают испытания и его опыт достаточно богат, он подходит быть ее заместителем и обучать этих новичков. «Конечно, я очень доволен этой работой», — Шрейши кивнул. «Но, по правде говоря, в команде Сакума не было никакой опасности, потому что каждая миссия выполнялась очень быстро, а когда они сталкивались с врагом, трое остальных сразу же устремлялись убивать. Он мог успеть только взмахнуть рукой, и битва уже заканчивалась. Иди за мной». Цунаде шла впереди, и Шрейши последовал за ней, хотя до сих пор ясно помнил, в каком направлении идти. Он должен был пойти в класс, где сам постигал медицинские знания этого мира. На данный момент экспериментальный класс уже обучил несколько партий ниндзя-медиков, и Шрейши очень ждет момента встречи с молодыми и милыми школьниками и школьницами. Время занятия экспериментального класса по обучению ниндзя-медиков, во избежание конфликтов с основными занятиями, по-прежнему начинается после 3 часов дня и заканчивается около 5 часов вечера. На выпускном экзамене для учеников экспериментального класса будут снижены проходные баллы и предусмотрены дополнительные выплаты. В этом классе сейчас больше учеников, чем в год Шрейши, теперь здесь почти 40 человек. Похоже, в последние годы важность ниндзя-медиков активно пропагандировалась, и было добавлено много субсидий, поскольку медики показывали много хороших результатов. Большинство из учеников здесь – девочки, а мальчиков всего несколько. Все с любопытством посмотрели на парня рядом с Цунаде, задаваясь вопросом: «Кто это?» «Это ваш старший, Чибаширейши, который когда-то был одним из моих учеников. Теперь он будет помогать мне в работе. Поприветствуйте его, все». После того, как Цунаде закончила говорить, ученики зааплодировали. Шрейши тоже кивнул в их сторону с улыбкой, показывая, как должен выглядеть старший. Затем настало официальное время занятий. По сравнению с прошлым, метод обучения Цунаде был более прорывным, и многие проблемы разбирались очень основательно. Ученики здесь очень доверяли Цунаде и относились к учебе гораздо серьезнее, чем те, кто был в классе Шрейши. После некоторого времени она устала говорить, поэтому позволила Шрейши продолжить. Он, обладающий огромным запасом знаний, без проблем не отставал от ритма Цунади. Даже в экспериментах он мог с легкостью сотрудничать с ней. Этот парень сильно вырос. Если он здесь, может быть, она сможет полениться и пойти в казино или бар. Подумав об этом, Цунади мягко улыбнулась. Это был действительно правильный выбор, переманить этого парня из команды Сакума. Идеальный человек-инструмент. Вау, это только первый день, а она уже оставила мне всю работу. После урока, глядя на место, с которого исчезла Цунади, Шрейши вздохнул, не зная, что сказать. Это, Шрейши-сенпай, могу я задать несколько вопросов? После того, как все ушли, к нему подошла девушка с темно-каштановыми волосами до плеч и нежной улыбкой. Она выглядела очень воспитанной и милой. Конечно, нет проблем. Шрейши с готовностью согласился на просьбу девочки и попросил ее сесть рядом с ним, чтобы обсудить медицинские знания, которых она не понимает. Не успел он заговорить, как вдруг из-за двери класса раздался рев. «Что ты пытаешься сделать, Срин? Ты так близко! Черт возьми, получай!» Выкрикнув это, мальчик без колебаний бросился вперед. После того, как Шрейши просто наклонил голову в сторону, парень великолепно пролетел над его головой, врезавшись в стену. Его рев также резко прекратился, и он соскользнул вниз. «О, Обито!» Девушка узнала личность мальчика, который напал на Шрейши. Это был ее одноклассник Обито, и она в панике подбежала посмотреть, все ли с ним хорошо. «Ты в порядке?» «Ха-ха, да, все в порядке. Эта маленькая травма совсем не проблема. Посмотри, какой я сильный. Я даже не почувствовал удар». Сказав это, он тут же покраснел и вскочил с земли, делая очень преувеличенные упражнения на растяжку, чтобы показать, что с ним все в порядке. «Ученик, почему ты так неосторожен? Хотя уроки в школе закончились, ты должен быть внимательнее, когда бегаешь». Шрейши подошел и посмотрел на мальчика. Появился один из хулиганов, который любит мешать учителям, когда учится в школе. «ХМФ, не думай, что я ничего о тебе не знаю. Ты Шрейши, который живет на попечении у девушки в нашем клане Учиха». Он пытался пристыдить Шрейши, но тот кивнул. «Да, это я, ХМ». Он признал это, без колебаний. Разве это повод для гордости? Теперь Обито не знал, как продолжить. «Когда женщина готова обеспечивать мужчину, тебе не кажется, что это также способность этого мужчины?» — спросил Шрейши. Обито потерял дар речи и хотел опровергнуть, но не знал, что сказать. «Кстати, ты только что сказал нашим клане Учиха. Ты тоже из Учиха?» «Конечно, разве ты не видел логотип на моей спине?» «Я не видел. К тому же, может быть, ты притворился и сам тайком нарисовал его». Обито был готов взорваться. Он снова сжал кулак и бросился вперед. Шрейши отошел в бок, и Обито снова упал. «Парень, обеспечиваемый девушкой, ты такой подлый. Ты расставил ловушку под моими ногами. Обито, очевидно, что ты сам поскользнулся и упал, и это не имеет никакого отношения к Шрейши-сенпаю». Рин подошла к нему, чтобы проверить травмы. Шрейши безмолвно наблюдал за этой сценой. «Этот парень, действительно из клана Учиха, из клана Рури, без сомнения, его подкинули». http://63648.2816539. Глава 76. Узумаки, 1-2. Глава 76. Узумаки, 1-2. Конец апреля. Страна Чая, каньон. С обеих сторон были крутые и опасные горные стены, образующие естественную преграду. Внутри каньона подрались две группы людей. Они орудовали кунаями и могли использовать ниндзюцу, поэтому можно понять, что обе стороны – ниндзя. Лидером первой группы являлся Жук. Он сотрудник организации Шрейши, и по просьбе последнего, они собирали информацию в мире ниндзя, ища таланты, которые можно поглотить в их организацию. И личности охотников за головами, несомненно, очень подходила им пятерым. Собирая информацию и таланты, они также могли увеличить свой собственный доход и расширить свою известность, чтобы позволить большему количеству работодателей искать их и поручать им задания поважнее, а также чтобы получить доступ к большему количеству секретов. На этот раз это была миссия от бизнесмена из страны Чая, который попросил их зачистить незаконную организацию ниндзя. Эти люди происходили из-за пределов страны Чая. Они не связаны ни с пятью великими странами, ни с маленькими деревнями ниндзя. Они стали ниндзя по стечению обстоятельств, то есть это группа странствующих ниндзя без деревни. Они грабили караваны, дабы получить еду, из-за чего торговцы страны Чая предложили награду на черном рынке, чтобы уничтожить эту странствующую организацию ниндзя и восстановить стабильность торговых путей в их стране. Честно говоря, такая задача не слишком сложна для пятерых. Их средняя сила уже превосходила уровень Чунина. Они были не только наделены сильными физическими качествами, но и обладали чрезвычайно хорошим восприятием, большой скоростью восстановления и другими полезными способностями. По договоренности с Шрейши они также изучали свои уникальные тайные техники. Против их команды из 5 человек требовалось, как минимум, 3 джонина, чтобы победить их, и при этом не обязательно, что они умрут. Что касается силы этих странствующих ниндзя, то они в основном состояли из очень слабых генинов, а большинство лидеров лишь достигали уровня чунина. Что это? Ниндзя в зеленой одежде и с каштановыми волосами был схвачен рукой за шею, и на этой руке внезапно появились искры. Точнее было сказать, что вся рука превратилась в пламя. Горло захваченного человека мгновенно сгорело дотла, и его труп упал на землю. Сразу после этого другой странствующий ниндзя ударил этого человека клинком в спину. Но у него было такое ощущение, будто он разрезал воздух, а пронзенная часть превратилась в пламя. Он тут же был охвачен огнем и издал ужасающий крик. В конце концов, он также умер в огне. Можно сказать, что такая битва для них – детская игра. Огонь, твое ниндзюцу как всегда свирепо. Ниндзя в фиолетовой одежде подошел и засмеялся. Это не так, каждому из нас было дано подобное ниндзюцу. Появившийся из тени камня, черноволосый мужчина в желтой одежде казался очень довольным приобретенными способностями. Способности огня – это тайная техника, основанная на чакре атрибута огня, а его тайная техника основана на чакре атрибута инь. Он может свободно перемещаться в тени, он убийца в их отряде. Остальные также расправились с назначенными им врагами. Миссия завершена. С нашей скоростью мы скоро сможем прославиться на черном рынке. Так будет намного проще привлекать таланты. Выполнение задания по уничтожению странствующих ниндзя, доверенное торговцами страны чая, означает, что их команда добавила себе еще одно достижение на черном рынке. Продолжая в том же духе, они в течение нескольких лет станут известны и смогут привлекать больше ресурсов и талантов. Неважно, с кем мы сталкиваемся, всегда будьте осторожны. Их лидер Жук подошел к трупам этих странствующих ниндзя и, как обычно, обыскал их тела. Иногда, такие бродячие ниндзя носили с собой какие-то интересные вещи. Хотя с такой ситуацией Жук еще ни разу не сталкивался, он делал это просто для увеличения их собственного капитала. В любом случае, эти странствующие ниндзя уже мертвы, и их богатство больше им не принадлежит. Это была прибыльная работа. О, Жук поднял брови и коснулся свитка на трупе одного из ниндзя. Он вспомнил, что это был лидер этих людей. Судя по материалу свитка, он очень дешевый, но запечатан техникой. Не сокрыт ли в нем какой-то секрет, что внутри, не знаю. Возможно, это ловушка. Жук задумался на некоторое время. Даже если это была ловушка, он должен был открыть свиток, чтобы удостовериться, что внутри. Однако необходимо соблюдать меры предосторожности. После разблокировки печати Жук немедленно отпрыгнул назад, чтобы избежать каких-либо ловушек в свитке. Но ничего подобного в свитке не было, только какие-то нацарапанные в нем надписи. Содержание, похоже, говорило о том, что они намеревались использовать какой-то секрет, чтобы получить много денег. 5 человек были озадачены и не могли понять, о каком эти странствующие ниндзя знали секрете, который можно было бы использовать для продажи за большие деньги. Судя по написанному, они нашли подходящего покупателя, и сегодня день сделки. К сожалению, теперь, когда они впятером уничтожили эту группу, предполагается, что эта сделка не может быть осуществлена. Босс, вы хотите проверить, что этот за так называемый секрет? Давайте сходим посмотрим. Здесь вроде недалеко, ведь нам предстоит набрать много людей, и любая возможность заработать будет кстати. 4 также разделяли мнение Жука. Хотя их зарплата очень хорошая, поскольку их организации всего несколько лет, во многих местах требовались деньги. С деньгами можно нанять талантливых людей. Ими могут быть не только ниндзя, но и люди, имеющие способности в других аспектах. Ремесленное дело, исследование, образование, медицина и многое другое. Им необходимо как можно скорее завершить первоначальные накопления для этих областей и стабилизировать базовую структуру организации, и тогда они смогут начать быстро развиваться. поэтому им нельзя упускать ни одной возможности заработать деньги. http://63648.2.816.541. Глава 76. Узумаки, 2.2. Глава 76. Узумаки, 2.2. Дорога была очень ухабистая и влажной, а воздух был наполнен неприятным запахом. Это запах нищеты и смерти. 5 человек хорошо знакомы с этим запахом. Как в прошлом, так и сейчас он наполнял страну дождя. В ней его можно было учуять повсюду. Здесь находилось логово странствующих ниндзя, и их секрет, которым они хотели торговать с неизвестными покупателями, тоже здесь. На свитке сказано, что этот секрет очень важен и может быть продан по очень хорошей цене. В связи с этим команда была очень заинтересована узнать, что это, и пришла сюда в поисках сокровищ. Они просто надеялись, что этот секрет не слишком их разочарует. Поскольку в пещере было темно, огонь взял деревянную палку и поджег, начав использовать ее как факел для освещения. Здесь было разбросано много пищевых отходов и мусора. Скорее всего, эти странствующие ниндзя были очень бедными. Это здесь, убрав все ловушки на пути, пятеро подошли к закрытой деревянной двери. На ней висел железный замок, верхняя часть которого была покрыта ржавчиной. Изнутри шел неописуемый смрад и тухлый запах. Это единственное место в логове, где можно было спрятать секрет. Своим восприятием они не могли определить, что за секрет находится внутри, но за дверью было много живых людей. В этой комнате находилось сразу 8 человек. Поскольку они заперты внутри, не могли же они быть спутниками тех странствующих ниндзя? Это пленники? Неужели эти бродячие ниндзя напали на кого-то и захватили? Жук немного расстроился из-за своей догадки о секрете, но сломал замок и открыл дверь. Внутри сиял слабый костер, а также был очень тусклый и мерцающий свет от электрических ламп. Этого было достаточно, чтобы пятеро из команды Жука ясно увидели положение этих людей. Они были тощими и видно, что над ними уже давно издевались. Были мужчины и женщины, молодые и старые, и все выглядели как члены одной семьи. Странствующие ниндзя давали им минимум еды и воды. На руках и ногах у всех были надеты тяжелые кандалы. Жук оглядел 8 человек, и, наконец, его глаза остановились на ребенке, которому было всего несколько лет. В его глазах сиял свет надежды и стремления к жизни, а также были следы нервозности и беспокойства. «Босс, кажется, они немного отличаются от обычных людей», – тихо сказал Огонь. «Даже если их так измучили и давали минимальное количество воды и еды, жизненная сила в их телах все еще такая мощная, и у всех них красные волосы». Жук сузил глаза и тоже уставился на волосы этих 8 человек, выжившие из клана Узумаки. Секрет, который они хотели продать за большие деньги, это они. Это действительно очень хорошие сокровища. Жук сделал несколько шагов вперед и подошел к этим людям. От их тела исходил невыносимый смрад, на лицах было много грязи, раны были заражены, и лекарств у них явно не было, а по обеденным принадлежностям рядом с ними ползали тараканы. Здесь они могли только выживать, а не жить. Очень грустно, что клан Узумаки, который раньше был очень известен в мире ниндзя, так низко пал. Не только страна погибла, но даже люди этого клана были рассеяны повсюду, блуждая по миру ниндзя и живя такой отчаянной жизнью. Раз вы выжили, почему вы не отправились в Коноху за помощью? В результате вы были захвачены простыми странствующими ниндзя и оказались в таком ужасном состоянии, живя хуже бродячих крыс. Жук дотронулся до маленькой головы ребенка и спросил в замешательстве. Семья Узумаки и Коноха были в союзе с древних времен. Даже на жилете Джонина Коноха напечатан герб клана Узумаки, чтобы показать дружбу между двумя сторонами. Потеряв свою страну, их первой реакцией должно было стать отправление в Коноху, дабы найти убежище, вместо того чтобы жить такой нищенской жизнью, скитаясь по всему миру ниндзя. Мы отправили сигнал бедствия, но они забрали только одного человека. Мужчина средних лет с красными волосами опустил голову и сказал это. Можно было даже услышать плач в его тоне. Вопрос Жука, казалось, пробудил плохие воспоминания. Прошло меньше 10 с тех пор, как страна водоворотов была уничтожена. Для этого мужчины средних лет это была боль, которую он испытал лично. Нося титул раба покоренной страны, он скитался по миру ниндзя, подвергаясь остракизму, и даже был захвачен в плен вместе с членами семьи. И все это время он ясно помнил, что Коноха не протянула им руку помощи. Будь то до или после этого события, сигналы бедствия, отправленные ими, были бесполезны, из-за чего они погрузились в отчаяние. Мысль о том, чтобы попросить Канаху о помощи, должно быть, давно исчезла. Жук мог только выразить свои соболезнования жителям уничтоженной страны. Возможно, в будущем его бывшая родина, страна дождя, тоже встанет на этот путь и станет жертвой одной из великих стран. В то время его соотечественники также станут как крысы скитаться по миру в поисках пищи, как и люди клана Узумаки перед ним. Люди, видящие жителей страны дождя, просто будут называть их рабами покоренной страны. Любые договоренности и союзы – это просто клочки бесполезной бумаги, не имеющие никакого веса. Я сочувствую вашему опыту. Видеть, как родину разоряют чужаки, одинаково душераздирающе для всех. Жук был глубоко тронут. Наша организация набирает выдающиеся таланты. Если вы готовы присоединиться, вы станете нашими компаньонами в будущем. Жилая среда, чистая вода и еда, а также безопасность будут предоставлены вам и вашим близким, но в то же время вам нужно будет заплатить своей лояльностью. Если вы не согласны, мы не будем вас принуждать, и просто оставим в покое. Эти люди выглядели колеблющимися, полными беспокойства и надежды. Нервы у них уже давно были натянуты до предела, и стоило им снова потерять надежду, как они умрут морально и физически. Жук добавил с улыбкой. Наш лидер сказал, что он не спасет тех, кто весь день только и молится о дожде. В этом мире ничто хорошее не дается просто так. Делая добрые дела, вы сами получите большую пользу. И это даст вам больше мотивации делать добрые дела. Польза, которую могут предоставить члены клана Узумаки, это, несомненно, их родословная, а также богатые знания в техниках запечатывания. Даже если их клан почти был стерт с лица земли, рано или поздно они принесут большую пользу. Нет нужды стыдиться того, как вы живете сейчас. Главное, это будущее. Пока люди живы, есть возможность изменить свою судьбу. В любом случае, вашей страны больше нет, и впереди предвидится только плохая жизнь. Тогда что вам терять? Жук вздохнул. Из-за войны его семья была разрушена, затем он начал зарабатывать на жизнь грабежами и убийствами, после чего был захвачен для проведения на нем экспериментов. Вспоминая те годы, ему стало жутко, и холодный пот выступил у него на спине. К счастью, после бури всегда появляется радуга. Он многое познал в этом бедствии, и уже не такой наивный, как раньше. Так устроен мир. Он надеялся, что остатки клана Узумаки сделают выбор, о котором они не пожалеют. Важно сначала затащить их в организацию, а потом он получит деньги, женщин, особняки и все остальное. Это его принцип совершения добрых дел. Ежедневная работа Шрейши заключалась в том, чтобы прибывать в школу ниндзя до 3 часов, дабы помогать Цунаде обучать учеников экспериментального класса и способствовать их изучению медицинских ниндзюцу. Кроме того, его время от времени таскали в больницу на операции. Большую часть дня он по-прежнему оставался в лаборатории, тихо занимаясь исследованиями. Конечно, в его классе иногда появлялся шумный ребенок по имени Учиха Обито, который приходил его беспокоить. Современные дети действительно страшные, они даже знают, как ревновать, когда им всего 5 или 6 лет. Ключевым моментом является то, что он ничего не делал девушке по имени Рин, и просто каждый день после уроков обучал ее некоторым медицинским знаниям дополнительно. Есть много аспектов мира ниндзя, которые не поддаются здравому смыслу. И чем больше углубляешься, тем возмутительнее получаешь ответ. Например, белое гуманоидное существо, лежащее сейчас на лабораторном столе. Это было неопознанное существо, которое Жук и другие захватили ранее, когда посещали Акацуки. Оно было обнаружено их группой, и они сокрушили его до смерти и отправили к нему. После этого Шрейши заинтересовался этим белым существом с очень упрощенной структурой тела. Однако, вскрыв его и узнав секреты внутри, он получил ответ, который сделал Шрейши еще более ошеломленным. Энергия, извлекаемая из этого существа, может оживить мертвую ветку и позволить ей пустить новые побеги. Это стихия дерева, а также есть аура, похожая на ауру хвостатого зверя. Каково происхождение этого существа? Сочетание хвостатого зверя и стихии дерева, но оно очень слабое. По словам Жука, боевая мощь этого существа чрезвычайно низка, и он может легко убить его одной рукой, даже не используя ниндзюцу. Кажется, у Акацуки проблемы. Хотя сила этого существа слаба, Шрейши был потрясен его секретом. Стихия дерева и хвостатый зверь, Любая из этих вещей имеет чрезвычайно блестящие легенды в мире ниндзя. Первое – это сила бога ниндзя, способного подавить смутные времена. Последний – монстр из чакры, существующий с древних времен, бессмертное существо, с которым люди не могут сравниться. Шрейши считает, что, если это существо как-то связано с такими легендарными вещами, правда за ним может быть ужасающей. Кто стоит за этим белым существом? Почему они следят за Акацуки? Действительно ли оно создано с помощью этих двух сил? Если да, то откуда взялась стихия дерева? Со времени смерти первого Хокаге стихия дерева, способная подавлять хвостатых зверей, исчезла из мира ниндзя и стала легендой. Шрейши вдруг подумал об очень вероятной возможности. Высокопоставленные члены Конохи. Они тайно проводят исследования по возрождению стихии дерева. Извлечение клеток из трупа первого Хокаге не должно быть для них трудным. Потому что единственные люди, которые могут прикоснуться к трупу первого, это они. Они извлекли клетки, содержащие силу стихии дерева, а затем использовали их в экспериментах с человеческими телами ради массового производства ниндзя со стихией дерева. И это существо перед ним – результат их исследований. Вопрос в том, зачем его послали следить за Акацуки. Организация, состоящая всего из 8-9 членов и представляющая собой группу подростков, которые еще не выросли. Если они действительно чувствуют от них угрозу, они могут просто отправить Анбу, чтобы уничтожить их напрямую. Нет нужды в подобной хлопотной слежке. В логических выводах Шрейши по этому поводу многие места были полны противоречий, но согласно информации, которую он имел, эти выводы были разумными. Что планируют высокопоставленные члены Конохи? Как раз в тот момент, когда Шрейши задавался этим вопросом, на полу образовался холм, и голова из грязи желтовато-оранжевого цвета появилась из земли и уставилась на Шрейши. Затем свиток отделился от его тела и упал на землю, после чего он продолжал функционировать как идеальный инструмент связи, снова погружаясь в землю. Шрейши не заботило то, что этот глупый сын ушел, не сказав ни слова, и он пока что не возлагал больших надежд на его интеллект. Он распечатал свиток с помощью техники и, как и ожидалось, это было сообщение, присланное отрядом жука. Содержание свитка было очень простым, и Шрейши сразу понял общий смысл. Клан Узумаки. Я думал, что все люди из этой семьи мертвы. Шрейши немного подумал, достал чистый свиток и написал на нем несколько слов, после чего, свернув и запечатав его, он протянул его к земле. Отдай им этот свиток. Голова из грязи снова появилась на поверхности, и в его пустых глазах, казалось, была небольшая обида. Несмотря на это, он был очень послушен и принял задание, которое доверил ему Шрейши. В возрасте всего лишь полугода он совершил подвиг, пропутешествовав по большей части мира ниндзя в одиночку. Шрейши создал себе идеального помощника. http://lrulatiruba63648-2816542. Глава 77. Темная рука в тени, 1-3. Глава 77. Темная рука в тени, 1-3. Военная полиция Конохи. Яркий элемент деревни. Она была основана во время правления второго Хокаге Синджу Табирамы. Все служащие этого учреждения, ниндзя из клана Учиха, отвечающие за поддержание общественного порядка в деревне. Это не только являлось подтверждением силы ниндзя клана Учиха, но в некотором смысле также подразумевало профилактику и наблюдение за ними. Потому что большинство людей клана Учиха, открывших Шаринган, не очень устойчивы ментально, следовательно, на них нужно обращать пристальное внимание. Но в любом случае, поскольку мощь полиции слишком велика, а Учиха, первоклассные ниндзя Конохи, даже Хокаге часто делает им уступки. Здание военной полиции – это место, где работают члены этого учреждения. Большинство людей, которые приходят и уходят из него, это ниндзя из клана Учиха. Иногда ниндзя или гражданские лица, совершившие преступление, будут приведены внутрь для выговора. Эти люди, скорее всего, нарушили какое-то незначительное правило в деревне, но что-то не слишком важное вроде громких споров на улице, и самое большее наказание – это задержание на срок от нескольких дней до половины месяца. Если правонарушение будет более серьезным, их отправят в тюрьму Конохи для перевоспитания. Что касается рабочего процесса, то в принципе им не было необходимости отчитываться перед Хокаге. Пока нет серьезных проблем, Хокаге не будет обращать внимания на их работу. Хотя жалоб на высокомерие и властность членов полиции много, но писем с жалобами уже накопилось несколько корзин, а изменений нет. Есть те, кого действительно обидели из-за халатности, и есть те, кто просто разжигает пламя ненависти и хочет оклеветать клан Учиха. Вступив в военную полицию, Рури каждый день видела такие вещи. В конце концов, очень редко можно найти шпиона в деревне или встретить врага, который всерьез нападает на Коноху. Большую часть времени гарнизону поручено решать гражданские споры. Если они справятся с этим хорошо, большинство из них не получит ничего хорошего, даже благодарности. Если они с этим не справятся должным образом, к ним будут приходить всевозможные жалобы. Кроме того, большинство людей клана Учиха очень прямолинейны из-за своего темперамента. В моменты, когда они ничего не могут с собой поделать, они бьют тех, кто ругает их, что приводит к новым жалобам. Это действительно скучно. Рури стояла внутри здания полиции, в коридоре третьего этажа, смотря через окно на входящих и выходящих людей, и ясно могла видеть неподалеку двух ниндзя Учиха, состоящих в полиции, которые припирались с несколькими людьми. Обе стороны яростно спорили на площади перед зданием полиции. Скучно, но это то, через что полиции приходится проходить каждый день. Особенно после ухода с передовой, трудно приспособиться к такой мирной жизни. Рядом с Рури встал Джонин из клана Учиха Фугаку. Он знал, что Рури только недавно перевели из команды Сакума в полицию, и какое-то время она не могла привыкнуть к своей новой личности. В отличие от захватывающей жизни в команде Сакума, работа в полиции действительно куда более однообразна. Увидев спор перед зданием полиции, Фугаку не стал это комментировать. К таким ситуациям все здесь уже давно привыкли. К такой неблагодарной работе следует присоединиться и остальным кланам ниндзя. Наша семья в одиночку не может справиться со слухами и ненавистью всех этих людей. В отличие от Фугаку, Рури совсем не боится таких бесполезных слухов, но слышать их так часто ее действительно раздражает. Это словно жужжание мух. В Конохе слишком мало ниндзя и гражданских, которые действительно могут смотреть на членов их клана рационально. Такие люди, как Сакума, редко встречаются в деревне. Учиха не без друзей в Конохе, но тех, кого действительно можно назвать друзьями, очень мало. Некоторые нейтральны, а другие жалуются на высокомерное отношение сотрудников полиции. Это также то, чем недовольна Рури. Поскольку стражей порядка обвиняют, было бы хорошо, если бы все кланы получали обвинения вместе, помогая разделить это большое давление, обрушивающееся на клан Учиха. Более того, участие других кланов ниндзя может облегчить урегулирование гражданских споров. Например, три клана Инашикачо или Хьюга, которые также являются кланом с Даудзюцу, их тайные техники и способности хорошо подходят для службы в полиции. Но это ответственность, которую может нести только наш клан Учиха. И, если позволить остальным кланам Конохи присоединиться к полиции, у многих людей в клане возникнут возражения. Как клан ниндзя, являющийся одним из основателей Конохи, Учиха должны пользоваться особым обращением, а не быть на равных с остальными кланами ниндзя. Только наш клан будет обладать абсолютной властью, независимо от того, насколько сила полиции будет разделена среди других кланов. Это не повлияет на статус нашей семьи в Конохе, и никто с проницательностью не будет смотреть на нас свысока. А что касается остальных сил Учиха, это не то, что эти идиоты могут комментировать. Рури видела это таким образом. Фугаку ничего не сказал. Он знал, что стратегия Рури не может быть принята на семейном собрании и будет отвергнута многими людьми. Кстати, разве ты не был на миссии снаружи? Рури знает, что Фугаку в настоящее время служит во фракции Хокаге и формирует команду с остальными ниндзя деревни для выполнения заданий. До этого я работал в полиции, и после завершения миссии, я возвращаюсь сюда и наблюдаю. Здесь все так же, как и раньше, и мало что изменилось. Фугаку вздохнул. «Я хочу выйти и выполнять миссии», — сказала Рури. «Наберись терпения, это то, что испытывает каждый ниндзя Учиха. Кстати говоря, как много ты знаешь о Мангекё Шарингане?» Фугаку решил задать этот вопрос, чтобы поговорить с Рури на другую тему. «Ты спрашиваешь не того человека. Вероятно, я знаю о Мангекё Шарингане даже меньше, чем ты». Рури покачала головой. За последние несколько лет она встречалась со старейшиной Суфаном лишь несколько раз. С одной стороны, это было из-за постоянных заданий, а с другой стороны, она действительно чувствовала, что он стареет. Он уже не тот старейшина, который был полон мудрости и мог дать ей много полезного опыта. Особенно после того инцидента с корнем, к который всегда был занозой в ее сердце. Пока она не решит эту проблему основательно, она чувствовала, что их мысли не смогут быть на одной волне. Старейшина Суфан всегда очень строг в этом отношении. Причина, по которой он еще не сказал способ открытия Мангекьё Шаринган, может заключаться в том, что условия открытия слишком суровы для нас. Фугаку кивнул, соглашаясь с ее мнением. С текущей информацией они могли только догадываться. Например, более интенсивное эмоциональное возбуждение, обычный шаринган Учиха развивается подобным образом. Если бы не вера старейшины Суфана в эту силу, Фугаку даже подумал бы, что так называемый Мангекьё Шаринган на самом деле просто легенда. Рури не очень интересовалась этой темой. Она считала, что если она сможет его открыть, то это хорошо, но если нет, то она просто изучит режим мудреца и будет использовать природную энергию для борьбы. Рури считает, что это она должна обладать силой, а не становиться марионеткой, контролируемой какой-то силой. Чем больше она узнает о бесконечных возможностях природной энергии, тем больше понимает, насколько жалки силы простых ниндзя. Какими бы сильными они ни были, им не сбежать из этого мира, и этот мир нужен им для роста. Люди должны благоговеть перед миром и природой. Ну, пришел человек, который ищет тебя, так что я не буду мешать вашему свиданию. Давай поговорим еще раз, когда у нас будет возможность. Фугаку повернул голову и кого-то увидел, после чего улыбнулся Рури и мудро ушел. На противоположной стороне коридора стоял Ширейши. Он пришел искать Рури. В глазах многих ниндзя Учиха Ширейши уже наполовину считался членом их клана. Хотя они не понимали, почему их гениальной девушке нравился такой обычный парень, они могли только сказать, что ее вкус уникален. Но как посторонние, они могли только посылать свои благословения. Рано или поздно ей придется выйти замуж. Поэтому Ширейши может свободно приходить и уходить из здания полиции, куда не допускаются посторонние люди. Иногда ниндзя Учиха приветствуют его, и Ширейши улыбается им в ответ. Некоторые члены клана очень вспыльчивы, и их поведение действительно высокомерно. Но есть и другие, с которыми легко общаться, или, по крайней мере, они не всегда говорят про величие их клана. http://lrulatirubak63648.2823206. Глава 77. Темная рука в тени. 2-3. Глава 77. Темная рука в тени. 2-3. На крыше здания полиции. Ветер медленно дул, и Рури, одетая в черный облегающий костюм ниндзя, слегка оперлась на перила на краю крыши и первой спросила: «Раз ты пришел ко мне в это время, у тебя не хватает денег, почему ты думаешь, что это как-то связано с деньгами?» Ширейши вдруг почувствовал себя немного беспомощным. «Потому что каждый раз, когда ты внезапно приходишь ко мне, это из-за денег». Рури уже привыкла к этому. Хотя средств действительно немного не хватает, их все же достаточно, чтобы продолжать работу. «На этот раз я хочу сообщить тебе кое-что еще. Сообщить мне, что случилось. Поскольку дело не в деньгах, это не должно быть слишком важным». Жук и другие нашли несколько выживших из клана Узумаки в стране чая. Ширейши поделился с ней этой информацией. Рури сразу же посмотрела на лицо Ширейши, и ее расслабленное отношение моментально исчезло. «Клан Узумаки». Она хотела уточнить, что не ослышалась. «Ну да, клан Узумаки», — Ширейши подтвердил. «Хе-хе, интересно, это действительно интересно. Даже такой человек, как Рури, которая игнорировала многие вещи, не могла не рассмеяться, когда услышала эту новость». Ширейши кивнул, показывая, что он также был удивлен этой ситуацией. Реакция Рури не превзошла его ожиданий. Основной причиной, по которой организация могла быть создана, являлся вклад Рури. Хотя управляющим является Ширейши, нельзя было отрицать статус Рури в организации. В какой-то степени Рури является настоящим владельцем организации, но обычно она слишком ленива, чтобы заботиться о таких скучных вещах. И клан Узумаки, тесно связанный с кланом Синджу, теперь нуждается в помощи клана Учиха, что действительно иронично. Ведь клан Учиха много лет находился во враждебных отношениях с кланом Синджу, и отношения с кланом Узумаки, естественно, также были очень плохими. Я не знаю, как бы себя чувствовали погибшие предки клана Узумаки, которые дружили с Синджу, если бы узнали об этом. Рури очень хотелось бы посмотреть, какие бы сложные выражения показал первый Хокаге, услышав об этом. Большинство существующих в Конохе техник запечатывания, в том числе ниндзюцу запечатывания хвостатых зверей, принадлежали клану Узумаки. В результате страна водоворотов, где жил клан Узумаки, являясь близкими соседями и союзниками страны огня, была полностью уничтожена прямо под их носом. В нынешней стране водоворотов повсюду руины, и состояние населения очень плачевное. Помню, когда мы учились в школе, в соседнем классе была красноволосая ученица, которую, кажется, звали Узумаки Кушина. После смеха лицо Рури стало нормальным, и, что-то вспомнив, она сказала это. Верно, жизненная сила людей клана Узумаки очень мощная, что очень подходит для становления джинчоурики, и при этом у них есть всевозможные техники запечатывания. Способ запечатать девятихвостого был дан Конохи кланом Узумаки. Все это гарантировало, что у хвостатого зверя не будет возможности вырваться из заточения. Так вот в чем дело. После того, как ее страна была разрушена, она сразу же прибыла в Коноху. Это связано с девятихвостым. Что касается вопроса о джинчоурике деревни, то это была высшая тайна Конохи, и высокопоставленные не сообщали об этом посторонним людям. Хотя многие уже догадались, кем был предыдущий джинчоурики девятихвостого, ведь она наиболее вероятный кандидат. Узумаки Мита, жена первого Хокаге. Кажется, когда страна водоворотов была разрушена, ее тело больше не могло выдерживать, поэтому потребовалась молодая девушка из клана Узумаки в качестве следующего вместилища девятихвостого. Очень вероятно, что теперь она джинчоурики девятихвостого. Согласно информации, предоставленной остатками клана Узумаки, Коноха действительно взяла лишь одного из членов их клана в то время. Шрейши не очень помнил Узумаки Кушину, он только приметил ее красные волосы, которые сильно выделялись. Но связавшись с информацией, которую они получили, и проанализировав ее, легко было найти эти ответы. Даже если есть небольшие несоответствия, Узумаки Кушина очень важна для высокопоставленных членов Конохи. Иначе не объяснить то, что их самый верный союзник погиб, а Коноха, по итогу, вернула лишь маленькую девочку. Помимо того, что она была подготовлена стать новым вместилищем девятихвостого, другие возможности не очень вероятны. «Ты имеешь какие-то мысли по поводу девятихвостого?» Шрейши был так обеспокоен судьбой клана Узумаки, что у Рури возникло такое предположение. Он однажды добыл на поле боя чакру Шукаку, и из нее получил много важной информации. По мнению Рури, его интерес к другим хвостатым зверям – это само собой разумеющееся. Хотя я действительно хочу его исследовать, я еще не сошел с ума. Шрейши осознавал свое текущее положение, хоть он и не боялся нынешней Конохи, но это лишь касалось того, что он сможет спасти свою жизнь. Если он действительно захочет сразиться с такой большой деревней ниндзя, его ждет только поражение. И есть много табу, к которым Конохи не может позволить прикоснуться другим, и девятихвостый, одно из них. Я пришел к тебе не только для того, чтобы сказать это. Есть и более важная вещь, чтобы сообщить. Ты должна быть морально готова. Что такое? Спросила Рури, нахмурившись. Высокопоставленные лица Конохи изучают стихию дерева, и сейчас у них уже могут быть хорошие результаты. http://63648.2825985. Глава 77. Темная рука в тени. 3.3. Глава 77. Темная рука в тени. 3.3. Страна чая. Подземная крепость. Жук остался в комнате, чтобы пообщаться с членом клана Узумаки. Это был самый старший среди 8 человек, которых они спасли, и он также был самым разговорчивым среди них. К этому моменту он уже переоделся в чистую одежду, а грязь с запахом на его теле были смыты, и он выглядел гораздо более энергичным. Он, несомненно, был полон благодарности своим спасителям. На протяжении многих лет, с его скудной силой, он вел свою семью бродить по миру ниндзя. С момента распада страны водоворотов они не жили мирной жизнью. Это немного смешно говорить, но время, которое они провели здесь в заточении, когда их схватили те странствующие ниндзя, было самым стабильным за последние несколько лет. Даже есть заплесневелую пищу каждый день для них было счастьем. Вспоминая славу клана Узумаки в прошлом и сравнивая ее с нынешней ситуацией, его глаза не могли не поникнуть. Что касается вашего обустройства, то лидер дал нам подробные инструкции. Мы поможем вам обустроиться в стране демонов, но в таком случае вам придется временно оставаться анонимными и не выставлять на показ свою принадлежность к клану Узумаки. Дождитесь подходящего момента, и тогда вы сможете спокойно жить под солнцем. Личность Узумаки слишком легко могла вызвать проблемы, а их организация в настоящее время не планировала делать какие-то громкие вещи, будь то сбор информации или строительство базы, все делалось достаточно тихо. «Нет проблем, мы готовы оставаться анонимными». Старик клана Узумаки не возражал против этого предложения. Скорее, это очень подходило текущему положению их клана. В прошлом, когда их страна еще была цела, они никогда не чувствовали себя так, но из-за того, что он видел и слышал за эти годы, и той боли, которую испытал лично, теперь для него достаточно иметь возможность сохранять родословную своего клана в стабильном состоянии. Но не волнуйтесь, это не продлится слишком долго. Мы поможем вам разделить огромное давление, оказываемое на клан Узумаки. Наша организация всегда была открыта для выдающихся талантов. Могу я спросить, чем занимается организация? Старик из клана Узумаки не мог не спросить. Теперь, когда они решили принять благо этой неизвестной организации, им нужно хотя бы выяснить что-то о ее целях. Жук беспомощно улыбнулся. На самом деле, я всего лишь сотрудник. Какова цель организации? Я не очень много об этом знаю. Могу только сказать, что лидер делает что-то очень грандиозное. Поэтому вы можете только спросить нашего лидера сами, и мне тоже будет любопытен его ответ. Когда он говорил это, в его тоне явно было благоговение. Старик из клана Узумаки замолчал и не стал больше задавать вопросов. Увидев, что его цель достигнута, жук не намеревался больше оставаться в этом месте. «Вы можете немного отдохнуть здесь. Через несколько дней мы договоримся, чтобы кто-нибудь отправил вас в страну демонов. Это очень мирная страна. Я надеюсь, что мир в тех землях сможет развеять туман в ваших сердцах». Сказав это, жук вышел из комнаты. Четверо членов команды ждали его снаружи. «Ну как успехи? Они уже присоединились и выйти будет не так-то просто. Нелегко отплатить за благосклонность организации, не говоря уж, их лидер также является помешанным на исследованиях. Как можно было выплюнуть такой вкусный кусок, который уже попал в рот?» Они могли понять, что имел в виду жук, и все понимающе улыбнулись. «Однако эти люди должны что-то скрывать от нас». Жук начал размышлять и высказал свою догадку. «Скрывать эти остатки клана Узумаки, разбросанные по всему миру ниндзя, могут каким-то образом связываться друг с другом. Благодаря этим людям мы сможем найти больше членов клана Узумаки и поглотить их всех в организацию. Мы используем их как наживку, чтобы ловить крупную рыбу. В этом заключается идея лидера. Короче говоря, сначала нам нужно умилостивить их, а когда они увидят нашу искренность, даже если мы не возьмем на себя инициативу упомянуть об этом, они сами придут и попросят нас помочь другим членам их клана, спасая их из моря страданий. Будь это обычные люди, жука это бы не особо волновало, но вот остатки клана Узумаки – другое дело. Поэтому взаимное доверие между ними является ключевым фактором. Прямой вопрос о местонахождении других членов клана легко вызвал бы отвращение в их сердцах, истощив скудное доверие, которое они, как посторонние, завоевали с большим трудом. Темная и сырая пещера, кажущаяся невероятно широкой, все пространство запечатано и так называемого выхода нет. На стуле, сделанном из деревьев, сидел хилый старик. Его лицо было морщинистым, а волосы седыми. Даже сидя на древесном стуле, его тело сгорбилось. Его длинные белые волосы закрывали его правый глаз, и только его плотно закрытый левый глаз был виден. Он сидел на стуле, отдыхая с безмятежным выражением лица. К его спине был прикреплен предмет, похожий на белую трубку, а на другом конце, в бескрайней тьме, расстилающейся за его спиной, смутно виднелись очертания огромного дерева и плодов. Через некоторое время земля перед стариком вдруг слегка изогнулась, и из нее появились два бледнокожих гуманоида. Старик не открыл глаз, но, словно зная, что перед ним кто-то есть, спросил: «До сих пор нет новостей?» Голос старика был очень хриплым, но когда зазвучал этот старый голос, все вокруг будто остановилось, и голос стал единственным звуком в этой пещере. «Нет, белый Зицу, который следил за Нагата, внезапно исчез, и мы не знаем, что произошло. Остальные Зицу долго искали, но не смогли найти местонахождение его тела». Один из двух белых гуманоидов ответил старику: «Мадара сама, неужели сам Нагата обнаружил белого Зицу и избавился от него?» С другой стороны, второе белое человекоподобное существо начало размышлять самостоятельно и сообщило свою догадку старику. «Идиот, основываясь на прошлом анализе информации, Риннига Нагата все еще очень незрелый. С его силой в данный момент невозможно обнаружить белого Зицу. Но, Кроме Нагата, никто из людей рядом с ним не является ниндзя восприятия, поэтому для них невозможно было его обнаружить, сказал белый гуманоид с озадаченным выражением лица. И даже ниндзя восприятия не могут обнаружить скрывающегося Зицу, если только они не обладают особым ниндзюцу восприятия, или техникой зрачка с очень сильной проникающей способностью и широкой перспективой, как у Бейкугана. Для них они намного хлопотнее, чем ниндзя восприятия. Продолжайте следить за Нагата, и пусть Тоби тоже действует. Кроме того, отправьте несколько белых зицу в Канаху. Голос старика прозвучал снова, отдавая четкий приказ. В Канаху. Мадара-сама, вы подозреваете, что это сделала Канаха. Это не только из-за исчезновения белого зицу, у меня мало времени, и одного Нагата недостаточно для продвижения плана Глаз Луны. Мне также нужен представитель, который сможет действовать вместо меня, идите. Тон старика по-прежнему был презрительным, но он оказывал на людей несомненное сдерживание. Да, Мадара-сама. После того, как два белых гуманоида отступили, старик открыл свой плотно закрытый левый глаз, который являлся алым шаринганом с тремя тамоэ, что особенно бросалось в глаза в тусклом окружении. Хаширама в будущем, которое ты построил, нет места для мира, на этот раз я победил. В темноте старик с сожалением вздохнул. Но даже так я никому ничего не докажу. Потому что человека, которого он лелеял всю жизнь, который был и противником, и близким другом, больше нет в этом мире. Он медленно поднял руку и слегка коснулся своей груди. Рана, оставленная тем человеком, все еще болела, будто бы это случилось только вчера, и на его старом лице появилась ностальгическая улыбка. Хаширама. http://63648.2828287. Глава 78. Битва друг против друга, 1-3. Глава 78. Битва друг против друга, 1-3. Какая мирная жизнь. После того, как он бросил свою карьеру на передовой и устроился в школу ниндзя, Шрейши чувствовал, будто живет на пенсии, как пожилые люди. Каждый день, кроме прихода на работу в школу ниндзя к 3 часам дня, остальное время он мог использовать по своему усмотрению. Даже если он ходил работать в больницу, рабочий день каждый раз был не очень длинным. Можно сказать, что нынешняя жизнь Шрейши – это то, чему многие ниндзя-канахи позавидовали бы. Он может исследовать, гулять, ходить на работу и вовремя возвращаться домой, чтобы отдохнуть. Иногда он ходил по магазинам с Рури, но Аяни видел лишь изредка. После того, как трое вышли из команды Сакума, у них всех появилась собственная работа, которую они должны были выполнять. Рури нужно было работать в полиции, отвечая за вопросы безопасности деревни, и решать гражданские споры. Поскольку Аяни уже стала джонином, и была признана старейшинами клана Хьюга в очень раннее время, теперь она занимала важное положение в своей семье. В конце концов, быть стражем будущего патриарха клана Хьюга не под силу обычному ниндзя. Видно, что статус Аяни в клане стал намного выше, чем у обычных ниндзя побочной ветви. Существовал серьезный разрыв в статусе между различными членами побочной семьи. Исходя из этой ситуации, с момента ухода из команды Сакума Шрейши видел Аяни снаружи только один раз, и после встречи они разговаривали не более 5 минут. В темноте, конечно, они тайно поддерживают связь друг с другом и регулярно обмениваются информацией. Однако, в настоящее время Шрейши, несомненно, больше всего беспокоит недавняя серия секретных действий, предпринятых высшим руководством Канахи, а именно исследование стихии дерева первого Хокаге.